Во-первых, хотелось бы сказать о чуде этой суры. Эта сура, один аят, как бы является тафсиром для другого аята. То есть, если я скажу «Куль гу Аллаху ахад», скажи он «Аллах един», ты меня спросишь, как мне понять «един», я тебе скажу «Аллаху самад». То есть «Аллаху самад», «Ас-самад» значит «все в нем нуждаются, и он ни в ком не нуждается». Также можно сказать, если ты меня спросишь, кто такой един, или что значит ахад, един, я тебе скажу, аллази лям ялид валям юляд, тот, который не родил и не был рожден. Также, если ты меня спросишь, кто такой ахад, я тебе могу сказать, аллази лям якулляху куфуан ахад, тот, которому не было равного. Также второй аят, сура Самад. Если ты спросишь, кто такой Самад, я тебе могу сказать, что это ахад, аллази лям ялид валям юляд, аллази лям якулляху куфуан ахад, и так далее. То есть один аят расшифровывает другой аят. И мы начнем, иншалла тааля, сегодня с первого аята. «Куль гу Аллаху ахад» – «Скажи, он Аллах един». Что значит слово «един»? Ахад в арабском языке, у него есть много значений. Однако самое широкое значение, которое охватывает все значения, это является «мунфарид». То есть один единый, отличительный. Если я, например, в наше время скажу, то есть я приведу пример, чтобы более было понятно, мой сын один-единственный отличается от всех. Хочешь, не хочешь, ты задашь мне вопрос, чем он отличается. Если я скажу ничем, то есть это ненормальные слова, ненормальное предложение. То есть есть какой-то признак, в котором или из-за которого он отличается от всех. И я скажу, например, он один отличается тем, что он лучше всех учится. Или он быстрее всех бегает, или он больше всех кушает, и так далее. И сахабы, ридуанулахи алейхим, они были арабы. И мы тоже, все присутствующие здесь, говорим по-арабски. И все понимаем слово «ахад», то есть «единый». И сказали его смысл «отличающийся», чем-то отличающийся. И когда тот сподвижник, о котором мы говорили, любовь которого к этой суре ввела в рай, он, когда читал эту суру, говорил «Куль гу Аллаху ахад» в молитве своей. И тут он думал, в чем же Аллах один отличительный? Чем же Аллах, субхана таля, отличается от всех? А ответом этому будет следующее. Всевышний Аллах, субхана таля, отличается от всего в трех вещах. То есть он один, единый, отличительный в трех вещах. А эти три вещи – таухид, рубубия, таухид, улюхия, таухид, асмау ва сифат. Таухид, рубубия, значит признание единства господства Аллаха. То есть Аллах, субхану ва тааля, один единственный Господь во всем существующем. Таухид, улюхия, это признание того, что божественной природой обладает только Аллах. Значит, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, только Он достоин поклонения. И таухид, асмау ва сифат, признание единственности Аллаха в отношении Его имен и атрибутов. То есть только Всевышний Аллах, субхана ва тааля, обладает своими именами и своими атрибутами. Он один в трех этих вещах. И мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, начнем сегодня с первого. Это таухид рубубия. Как мы сказали, таухид рубубия – это признание единства господства Аллаха. Значит, Аллах – Он один единый Господь. Здесь возникает вопрос, все ли люди в наше время верят в Аллаха? Есть ли на земле люди, которые не верят в Аллаха? Ответ будет следующим. Все люди, начиная от Адама, алейхиссалям, до сегодняшнего дня, верят в существование Всевышнего Аллаха. Почему, вы спросите меня, я вам отвечу. Потому что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, создал это чувство, то есть чувство того, что Он, Аллах, субхана ва тааля, существует в каждом человеке с самого его рождения. Если вы не спросите меня, с чего я это взял, я вам отвечу. Во-первых, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, когда-то, до того, как создал человечество, Он создал Адама, алейхиссалям, и затем вывел из его спины все человечество – до судного дня. То есть все человечество, которое появится до судного дня. В каком виде он вывел их, мы не знаем. Однако Всевышний Аллах Субхана Таля сообщил нам о том, что он это сделал. И Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в Коране: «Ваиф ахаза роббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум, ва ашхадахум аля анфусихим, алясту би роббикум, калю баля шахидна, антакулю йоум аль киямати инна кунна анхаза гафилин». То есть Всевышний Аллах Субхана Таля сказал: «И вот Господь твой извлек из сына Адама, из спин их, то есть из потомства Адама, из их спин, их потомство, и заставил их засвидетельствовать, и сказал: не я ли ваш Господь?» То есть когда Всевышний Аллах вывел все человечество из спины Адама и сказал: не я ли ваш Господь? Все они сказали: о да, мы свидетельствуем. И Всевышний Аллах Субхана Таля после этого сказал: что бы вы ни сказали, то есть я вас вывел и заставил засвидетельствовать, вот я Господь, и вы засвидетельствовали, что я ваш Господь, что бы вы ни сказали в день воскресения, мы были небрежны к этому. И Всевышний Аллах Субхана Таля взял договор. То есть когда-то он спросил у людей: не я ли ваш Господь, люди засвидетельствовали. Значит, судный день, если бы мы все умерли, Всевышний Аллах Субхана Таля мог бы с нас спросить: когда-то вы засвидетельствовали, что я ваш Господь, и вы мне не последовали, или вы меня не послушались. Однако, кто-то из нас может сказать: я же не помню. Клянусь Аллахом, я не помню, как это было, что это было. Тогда Всевышний Аллах Субхана Таля, чтоб ты этого не сказал, дал тебе второй договор. То есть создал в тебе чувство единобожие. Создал в тебе то чувство, которое тебе говорит о том, что он, Всевышний Аллах Субхана Таля, есть. И об этом Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в Коране: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Обрати же свое лицо к религии, будучи верным. По устроению Аллаха, который устроил людей так, нет изменений в творении Аллаха. Значит, Всевышний Аллах устроил людей единобожниками. Также об этом говорится в достоверном хадисе, который приводит имам Бухари, имам Муслим от Абу Хурайры. Он сказал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова: «Каждый новорожденный рождается расположенным по своей природе к исламу». То есть каждый человек, когда только рождается, он рождается единобожником. Однако его родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником. И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел пример. Он сказал: подобно теленку с отрезанным ухом. Разве вы видели, чтобы корова рожала теленка с отрезанными ушами? То есть, когда рождается теленок, человек отрезает теленку ухо или хвост и так далее. То есть, уродует этого теленка. Таким же образом, Всевышний Аллах Субхана Таля, когда предопределяет рождение какого-то ребенка, тот рождается единобожником. И поэтому, как об этом говорят единогласно все ученые, если ребенок родится, его оставить на необитаемом острове, он вырастет и будет поклоняться только одному Всевышнему Аллаху. А значит, родители его делают либо иудеем, либо огнепоклонником, либо христианином. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил о родителях, он не имел в виду, что только родители делают человека христианином, евреем или огнепоклонником, а имел в виду, что в основном ребенок живет родителями. Хотел сказать, тот, в каком обществе растет ребенок, таким человек и становится. Значит, Всевышний Аллах Субхана Таля взял с нас второй договор и создал в нас чувство единобожия. Даже я могу вам привести пример. Все мы учились когда-то в коммунистической школе. Может быть, он замечал такую вещь. То есть в школе всех нас учили о том, что Бога нет. Однако в нас проявлялось единобожие каким образом? Когда мы сдаем экзамены, кто-то из нас автоматически сам, не замечая этого, поднимает свои руки вверх и говорит: хоть бы я сдал экзамены, хоть бы я сдал экзамен. Ему сразу же можно задать: кому ты обращаешься? Он говорит: нет, я никому не обращаюсь, я просто так говорю. Нет, это в тебе чувство, природное чувство, которое заложил в тебе Всевышний Аллах Субхана Таля. То есть в тяжелый момент обращаться к одному Всевышнему Аллаху, потому что Всевышний Аллах Субхана Таля создал тебя единобожником. А то общество, в котором ты жил, поменяли тебя. Однако Всевышний Аллах Субхана Таля не ограничился этими двумя договорами. И чтобы людям напомнить о первом договоре и о том, чтобы людям напомнить о том, что Он создал в них, даже в тех людях, которые жили в каком-то обществе и поменяли свою религию, Всевышний Аллах Субхану Таля послал по своей милости посланников. И Всевышний Аллах Субхану Таля сказал в Коране: «Русулян мубаширина ва мунзирина, ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжатун бада русуль». То есть мы отправили посланников, благовествующих, увещевающих, чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников. То есть Всевышний Аллах Субхану Таля послал своих посланников, чтобы они напомнили им об этих двух договорах. И Всевышний Аллах Субхану Таля подкрепил своих посланников чудесами и доказательствами, подтверждающих их правдивость. То есть кто-то из людей может сказать: «Откуда я знаю, что это посланник Аллаха?» Поэтому Всевышний Аллах Субхану Таля не послал просто так пророков и послал с ним определенное чудо, которое не мог сделать никакой человек. А самым великим чудом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это был Коран. И тот, кто признал этот договор, остался на врожденном свойстве. То есть тот, кто последовал за посланниками, прислушался к ним, прислушался к тому, что они говорят, тот остался на своем врожденном свойстве, то есть остался единобожником и умрет единобожником. И в тот день, когда его спросят: «Кто твой Господь?», он скажет: «Аллах». А тот, кто удалился от единобожия, то перед ним были чудеса и доказательства с пророками, которые подтверждали правдивость этих пророков. Однако, если он отвернулся и последовал тому, на чем были его родители или на чем было его общество, когда его спросят: «Кто твой Господь?», он скажет: «Я не знаю. Слышал, люди что-то говорили, и я сказал точно так же, как и они». А что касается того, кто не постиг этого договора, то есть до него не дошли посланники. Например, он умер маленьким, то есть умер на первом и на втором договоре. Если он был из детей мусульман, то есть, чтобы более понятно было, маленький ребенок умирает, и он же не понимает, что есть пророки, что есть Коран и так далее. Если он был из детей мусульман, то он зайдет в рай вместе со своими родителями. А если же он был из детей многобожников, то Всевышний Аллах Субхану Таля знает, что бы он делал, когда вырос. И поэтому у Бухари, имама Бухари, имама Муслима приводится хадис, когда однажды у пророка, саллаху алейхи вассалям, спросили о том, что будет с умершими детьми многобожников, он сказал: «Всевышний Аллах создал их, и Он знает, что бы они делали, если бы они выросли». И нам надо всем знать, что есть некоторые категории людей, которые не попали в этот третий договор, то есть до которых не дошли пророки. А эти люди следующие. Первый – это глухой. Второй – это очень-очень старый человек. Третий – это умственно отсталый. Четвертый – ребенок многобожников, умерший маленьким. И пятый – это человек, живущий в отдаленном от человечества месте. То есть, например, где-то в горах или на необитаемом острове и так далее. Что же будет с этими людьми? Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: в судный день будет четыре вида людей, которые будут отговариваться. Это глухой, умственно отсталый, дряхлый старик, человек, живущий в отшельничестве. Глухой скажет: «О Господь, пришел ислам, а я ничего не слышал». То есть пришел пророк, что-то говорил, а я ничего не слышал, и поэтому умер на том, на чем умер. Умственно отсталый скажет: «О Господь, пришел ислам, и я ничего не понял». Дряхлый старик скажет: «О Господь, пришло в ислам, я тоже ничего не понял, потому что я уже стал дряхлым стариком, и мои мозги не работали». И человек, который жил в отшельничестве, скажет: «О Господь, поистине до меня не дошел посланник». Что же будет с этими людьми? Всевышний Аллах Субхану Таля испытает их на том свете. И он возьмет с них договор и скажет: «Если к вам сейчас придет посланник, вы за ним последуете?» На что они скажут: «Да, конечно, последуем». И Всевышний Аллах Субхану Таля пошлет к ним ангела в виде пророка. И тот им прикажет: «Прыгайте все в огонь». И тот, кто прыгнет в огонь, для того этот огонь будет раем. А тот, кто откажется, того затащат в ад. То есть тот, кто послушается посланника, ангела в виде пророка на том свете, значит, он послушался бы его и на этом свете. А тот, кто откажется и не послушается посланника на том свете, значит, он отказался бы и в этом, и на этом свете. Этот хадис передали имам Ахмад и Ибн Хиббан. Что же касается детей, умерших до совершеннолетия, то то насчет детей мусульман, как мы сказали, нет разногласий среди ученых, они все попадут в рай. А что же касается детей многобожников, то в этом вопросе расходятся исламские ученые. Одни говорят, что более правильное мнение, что они также зайдут в рай, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама кунна муаззибина хатта набаса расуля». Мы никого не мучили или не вводили мучения до тех пор, пока не пошлем посланников, а они не дожили до этого договора. Другие же говорят, что дети-многобожники присоединяются к этим четверым, о которых Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям рассказал, что они будут отговариваться в судный день. Это был третий договор, договор посланников. Значит, Всевышний Аллах Субхану Тааля не будет людей вводить, причиняя им зла, в огонь. Нет, Всевышний Аллах Субхану Тааля никогда ни в чем не причиняет зла своим рабам. Однако Он, Субхану ва Тааля, справедливый. И поэтому Он взял с них договора. Во-первых, когда-то Он вывел их из спины Адама и заставил засвидетельствовать: «Не я ли ваш Господь?» На что они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Если люди скажут: «Мы не помним», хорошо, Всевышний Аллах создал в тебе природное чувство, которое говорит тебе о том, что Он, Субхану ва Тааля, один единый Бог. Если ты скажешь: «Я и этого не чувствую», хорошо, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, по своей милости послал тебе посланников. И смотрите, Субхан Аллах, разве это нас не заставляет любить нашего Аллаха? Разве это не заставляет нас любить Субхану ва Тааля за Его милость? Субхан Аллах, в наше время кто-то, какой-то человек сделал тебе что-то хорошее, ты за это начинаешь его любить. Говоришь, что нет лучше него никого, а тот, который тебя спасает от огня, который милостлив к тебе, который послал к тебе посланников, которые тебе указали, где путь в рай, а где путь в огонь, разве он не достоин нашей любви? Субхан Аллах. И все равно в наше время есть люди, которые не любят Всевышнего Аллаха. Есть также четвертый договор. Четвертый договор Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, сделал только для пророков. То есть первые три договора были для людей, а четвертый только для пророков. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, сказал в Коране: «Ваид ахазна минан набиина митакахум, ва минка ва мин Нухи ва Ибрахима ва Муса ва Иса бни Марьям». И вот взяли мы с пророков завет из тебя, из Нуха, Ибрахима, и Муса, и Иса, сына Марья. Что это за завет? Что это за договор? Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, взял со всех пророков договор. Этот договор включает в себя три условия. Первое. Перед тем, как Всевышний Аллах посылал какого-то пророка или посланника, он брал с него договор или завет, что тот будет распространять религию Аллаха. Второе. Чтобы тот пророк верил в других пророков. И чтобы он верил в те книги, с которыми придут другие пророки. И третье. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля взял со всех пророков договор о том, что если к вам придет Мухаммад, вы должны уверовать в него, должны поддержать его и должны своему народу сказать, что он на истине. И как об этом сказал Всевышний Аллах: «Ваид ахаза Аллаху мисаака ан-набийина лама атайтукум мин китаби ва хикма сумма джаакум расулун мусаддикун лима маакум латуъминунна бихи ва латансурунна». И вот Аллах взял договор со всех пророков. Вот то, что я дарую вам из посланий и мудрости. Потом придет к вам посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, и вы обязательно уверуете в него и будете помогать ему. Это, что касается доказательства того, что Он, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, есть. То есть Всевышний Аллах создал в нас это чувство, создал в нас чувство единобожие. И мы начали с этого наш разговор о таухиде рубубия, то есть признание того, что один Аллах обладает господственной природой. Что указывает или что доказывает существование Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? Самое лучшее, что указывает на существование Всевышнего Аллаха, это Коран. Потому что Коран нам приказывает, чтобы мы размышляли над знамениями Аллаха в природе, окружающей нас среде и в нас самих. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приводит самый сильный аргумент для всего человечества, сказав всего лишь один аят. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к людям, сказав: «Ам хулику мин гайри шайин, ам хумуль халикун». То есть, неужели они созданы без ничего, или они сами являются творцами? У Бухари и у Муслима приводится хадис Джубайра ибн Мутайма. Он сказал: «Однажды я услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, читающего суру Тур во время молитвы. И когда он дошел до слов Всевышнего Аллаха: «Амхулику мин гайри шейин, амхумуль халикун, амхалику самавати валь арда балля юкинун, аминдахум хазаину роббика, амхумуль мусайтирун». То есть, или они сотворены из ничего, или они сами являются творцами. Или они сотворили небеса и землю, нет, они не знают верно. Или у них есть сокровищницы твоего Господа, или они управители. И тот человек, то есть этот сахаби, этот сподвижник сказал: когда я услышал эти слова, мое сердце чуть не разорвалось. Здесь задается вопрос, с чего я взял, или почему ученые привели этот аят и назвали его самым сильным аргументом, который приводит Всевышний Аллах Субхану Аталя в доказательство его существования. Все мы люди. Если я спрошу, чем мы отличаемся от животного, все мы скажем, что мы отличаемся нашим разумом. И я приведу три правила. И думая, человек, у которого есть хотя бы один грамм разума, этот человек сразу же скажет «Ля иляха илляла» после того, как услышит эти три правила. Какой бы он религии ни придерживался, конечно, с условием, чтобы он не проявил высокомерие и не сказал, что я нашел своих отцов на том, на чем нашел, и буду следовать этому. Первое правило. Каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что у каждого действия есть действующее лицо. То есть, какое бы действие на земле ни происходило, у него есть действующее лицо. Например, сейчас я скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. На что вы сразу же скажете: клянемся Аллахом, у этого человека не хватает. Значит, для того, чтобы появились эти апельсины, должен быть кто-то, кто принесет эти апельсины. Иначе они не могут появиться. Поэтому Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, когда говорит людям: «Амхулику мин гайри шайин», или они созданы без ничего, то есть сами по себе появились, «Амхумуль халикун», или они сами создатели. Всевышний Аллах говорит: «Амхулику мин гайри шайин», или они сами по себе появились. Если человек скажет «да», то мы его сразу же обвиним в том, что у него не все в порядке, так же, как вы меня обвините, если я вам скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. Хорошо. «Амхумуль халикун», Всевышний Аллах спрашивает, или они сами себя создали? Если я вам скажу «нет», апельсины сами по себе не появились. Нет, они сами себе приказали появиться. Вы мне также скажете: точно, точно, у этого человека что-то ненормально. Значит, тот человек, который говорит, что люди появились сами по себе, не все у него в порядке. Значит, нельзя отвечать на этот вопрос, что они появились сами по себе. Тот, кто скажет, что они создали сами себя, как Всевышний Аллах спросил, «Амхумуль халикун», или они создали сами себя, это тоже невозможно. Остается третий ответ, и это верный ответ: у них есть Создатель. Потому что мы сказали правило, у каждого действия есть действующее лицо. И само по себе ничего не бывает. Значит, я думаю, человек, который задумается над этим правилом, сразу же поймет, что просто так ничего появиться не может. И я думаю, все люди, все нормальные люди с этим согласны. Перейдем ко второму правилу. Значит, первое правило у нас было, что у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило: действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. То есть мы договорились, что эти апельсины кто-то сюда принес. Теперь мы через это можем определить силу и мощь того, кто принес эти апельсины. То есть мы посмотрим 100 килограмм апельсинов. 100 килограмм апельсинов нелегко поднять. Значит, что у этого человека, наверное, есть машина. Также апельсин сейчас стоит, допустим, 2 рубля. 100 килограмм, значит, что у этого человека было с собой 200 рублей. Третий человек знал, где продаются эти апельсины. И так далее, и так прочее. То есть многие качества мы можем определить по этому действию. Правильно же? Я думаю, что любой человек со мной согласится. И третье правило. Вы не упускайте, храните все это в голове. Третье правило, что нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершить это действие. Опять вернемся к нашим апельсинам. Кто-то сюда принес апельсины, все мы согласились. Однако кто-то эти скажет: эти апельсины принес один мальчик, его описание ему 2 года и так далее. просто-напросто мы скажем, это невозможно, потому что ребенок, которому 2 года, никак не может сюда принести апельсины весом 100 килограмм. Значит, у нас есть 3 правила. Первое, у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило, каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершает это действие, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать этого. Давайте теперь посмотрим, как Всевышний Аллах Субхана Таля через 3 эти правила обращается к людям. Субханаллах, задумайтесь над красотой этих аятов. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Куль ильхамду лилля, вассаляму наля ибадихи лязина стофа, Аллаху хайрун амма тушрикун». Скажи: «Хвала Аллаху и мир его рабам, которых он избрал, то есть единобожников. А Аллах лучше или то, что вы предаете ему в сотоварищи? Амман халака ас-самавати валь-арда ва анзала лакум минас-самаи маан фа амбатна бихи хадаика зата бахджатин ма кана лакум ан тунбиту шаджараха а илахун ма Аллах баль хум каумун яадилун». Кто создал небеса и землю и низвел вам с неба воду? Затем мы вырастили этой водой сады, обладающие прекрасным видом, и вы не были в состоянии вырастить дерево даже. Разве это сделал какой-то Бог помимо Аллаха? Поистине они люди, уклоняющиеся. Значит, появлению земли и неба причиной стал Всевышний Аллах, так как мы сказали, у каждого действия есть действующее лицо. Если есть небеса и земля, значит, у них есть Создатель. Действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, как мы сказали. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ва анзаля лякум мина ас-самаи маан». Он снизпослал для вас воду с небес. «Фа амбатна бихи хадаика зата бахджа». И вырастили мы этой водой сады, обладающие прекрасным видом. «Ма кана лякум ан тунбиту шаджараха». Вы не могли даже вырастить одно дерево. То есть второе правило, мы сказали, что действие является признаком или зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Тот, кто создал небо и землю. Тот, кто не спосылает нам дождь. Тот, кто выращивает для нас сады. Какой он обладает мощью? Какой он обладает силой? Задумайтесь над этим. И Всевышний Аллах говорит: «Ма кана лякум ан тунбиту шаджараха». Вы даже не могли вырастить одного дерева. Кто бы был, будь то ангел, будь то пророк, будь то святой, будь то Иисус, сын Марьям, будь то Будда, какой бы из богов, которым вы не поклоняетесь, каким бы созданием, кого бы вы ни называли, даже оно не может вырастить дерево. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля обращается к нам в другом аяте и говорит: «Афараайтум ма тахрусун, а антум тазрауну, ам нахну зариун». Не видели ли вы то, что вы сажаете? Вы ли выращиваете растение, или мы выращиваем его? Вопрос. Кто-то скажет: «Да, деревья выросли от того, что мы посадили семена». Хорошо, я тебя спрошу. Ты всего лишь посадил семечко. А кто его вырастил? Кто вытащил из этого семечка росток? Разве ты залез в землю, открыл своими руками семечко и начал вытягивать росток? Или Всевышний Аллах Субхана ва Тааля вытащил этот росток? Задумывайтесь над этими аятами. Субханаллах. Поистине Всевышний Аллах Субхана сказал: «Инна фи халки ас-самавати валь-ард ля аятин лил-улил альбаб». Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Поэтому тот, у кого есть разум, пускай задумается. То есть мы видим в этом аяте, как Всевышний Аллах Субхана доказывает нам через 3 правила. У каждого создания, у каждого действия есть действующее лицо. Что каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершил это действие, и указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать его. Однако мы не ограничимся только на этом аяте. Продолжим аят из этой же суры, чтобы мы, теперь узнав эти 3 правила, задумались над аятами. И Коран, субханаллах, нам приказано задумываться над ним, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Афаля йатадаббарун аль-Куран». Неужели они не задумываются над Кораном? Почему мы не задумываемся над Кораном так, как задумывались над ним сахабы, сподвижники пророка? Как они любили Коран? Почему они любили Коран? Потому что они задумывались над его аятами. Продолжим дальше, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит. То есть объясняет эти три правила. «Амман джаля л-арда карарау, ва джаля хилалаха анхара, ва джаля лаха равасия, ва джаля байна л-бахрайни хаджиза, а илахун ма Аллах, баль аксарухум ла яламун». «А кто сделал землю твердой и устроил в ее расщелинах каналы, и устроил для нее прочно стоящие горы, и устроил между двумя морями преграду? Разве какой-то другой Бог помимо Аллаха? Да, поистине большинство из них не знает». «Амма юджибу л-муттарра иза даа, ва якшифу ссуа, ва яджалюкум хуляфа аль-ард, а илахун ма Аллах, калилям ма тазаккарун». «А кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к нему, то есть к Аллаху, и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле? Разве это какой-то другой Бог помимо Аллаха? Поистине мало вы вспоминаете». «Амма яхдикум фи зулюматиль барри валь бахр, вама юрсилю рияха бушрам байна ядай рахмати, а илахун ма Аллах, тааля Аллаху амма юшрикун». «А кто ведет вас во мраке суши и моря? И кто посылает вам ветра радостной вестью перед своей милостью? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха, превыше Аллах того, что ему предаются товарищи?» «Амма ябда уль халька, сумма юидуху, вама юарзукукум минас самаи валь ард, а илахун ма Аллах, куль хату бурханакум инкунтум садикин». «А кто начал творение, а потом возвращает его? То есть после того, как Аллах сотворил нас, и мы умрем, потом Он заново нас воскресит. И кто питает вас небо и земли? Кто нам дает питание? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха? Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы». То есть тот, кто скажет: «Меня кормит Иисус», тот, кто скажет: «Меня кормит такой-такой святой», тот, кто скажет что-то другое, Всевышний Аллах ему обращается и говорит: «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». «Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы». То есть Всевышний Аллах Субхану Аталя доказывает нам через Коран и через эти три правила, которые мы взяли, о том, что Он существует, показывает нам, что у каждого действия есть действующее лицо, у каждого творения есть свой Творец. Аллах Субхану Аталя через эти аяты показывает, какой силой Он обладает. Аллах Субхану Аталя доказывает нам, людям, что те, кому мы поклоняемся, кроме Аллаха, ничего не могут из этого. Также из аргументов существования Творца являются различные удивительные периоды, которые проходит человек. Субханаллах, мы люди. Сколько раз мы задумывались на себя, сколько раз мы смотрели на зеркало и удивлялись величию Всевышнего Аллаха. Смотрите, с чего начинается человек? Всего лишь с маленькой капли. Затем он превращается в сгусток крови в утробе матери. Затем он превращается в зародыш. Затем он превращается в маленького человечка, у которого есть душа, у которого есть разум. Затем он растет. Затем он строит города. Затем он водит пароходы, копит имущество, воюет, пишет стихи. Тот, который создан из капли, может разрушить страну. Тот, который создан из капли, может построить страну. Субханаллах. И все это творение Всевышнего Аллаха. Так что же сказать о самом Всевышнем Аллахе? Да восславится тот, кто дал человеку эту силу. И все уже не говоря о других чудесах, которые окружают нас в этом мире, будь то животные или насекомые или растения. Также из того, что доказывает или показывает нам силу и мощь Всевышнего Аллаха, то, что Он, Субхану ва Тааля, всякую вещь создал по парам. Даже такой маленький элемент, как атом, и то состоит из двух частиц, протона и нейтрона. Также Всевышний Аллах Субхану Аталию расстелил нам эту землю, создал небеса и небесные тела. Каждый из этих тел движется по своей орбите, и Он, Субхану Аталию, все эти тела держит в их орбите и не позволяет им столкнуться. Все мы, может быть, не раз слышали, когда учили астрономию в школе, что если, не дай Бог, Земля сойдет со своей орбиты, или если, не дай Бог, Земля остановится хоть на одну минуту, то будет конец всему человечеству, то будет страшная катастрофа. Субханаллах. И кто-то скажет, что звезды, что солнце само по себе, что звезды ходят по орбите сами по себе, что все планеты ходят в своей, как орбите, стоят в своей орбите сами по себе. Нет, мы договорились, что у каждого действия есть действующее лицо. И смотря на величие того, то есть на величие Земли, на величие галактики, на величие всех звезд, мы можем понять, Субханаллах, до чего велик Он, Субхана ва Тааля, который создал все это. Он, Субхана ва Тааля, создал день и ночь. Каждые сутки равны друг другу. Никогда еще не было, чтобы одни сутки были 25 часов, а другие 23 часа. Нет, всегда они равны своей длине. Да восславится тот, кто устроил этот космический порядок с такой точностью. Он, Субхана ва Тааля, создал воду, которая держит на себе предметы маленькой плотности. Этим он облегчил жизнь человека, который использует корабли, движущиеся по воде. Он, Субхана ва Тааля, подчинил природу человеку. Даже маленький-маленький ребенок может управлять огромным верблюдом. Разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Он, Субхана ва Тааля, создал различные языки. Люди, несмотря на то, что все имеют одну голову, две ноги, две руки, один нос, два глаза, два уха, один рот, у них различается кожа, различается их внешность. Даже если у человека будет огромное сходство, как, например, у близнецов, и то все равно можно найти в нем сотню разных различий, будь то в его внешнем виде или в его характере. Разве все это не указывает на величие Всевышнего Аллаха? Каждый человек является отдельным творением, которое никогда не повторяется. Так воздадим же хвалу тому, кто создал каждого человека отдельной личностью, будь то его облик, или его фигура, или его речь, или его диалект. Он, Субхана ва Тааля, создал для нас сон, в котором мы очень нуждаемся для восстановления наших сил и душевного отдыха. Он, Субхана ва Тааля, оживил землю водой после того, как она была сухой и безжизненной, выводит из нее растения, которые различаются своим цветом, вкусом, несмотря на то, что все они выходят из одной земли и поливаются одной водой. Субханаллах, земля одна коричневая, вода одна прозрачная. Однако, ложим два семечка, из одного выходит красный, сочный, огромный помидор, из другого выходит сухая, темная, горькая полынь. Субханаллах, разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Кто же дал земле такое свойство взращивания растений? Кто создал такое соответствие между существованием этого свойства, то есть взращивания, и существованием человека, который нуждается в этих растениях, не говоря уже о других свойствах земли и воздуха, без которых немыслима жизнь человека? И в конце концов, как мы сказали, каждая душа создана так, что она свидетельствует о существовании Всевышнего Аллаха. И никакая душа не может избежать этой истины, то есть чувство существования одного Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И даже тот, кто отрицает существование Аллаха, все равно признает существование Творца, просто-напросто называет его другими именами, как это в наше время делают атеисты, которые говорят: «Все вокруг нас создано природой». Разве под этим не подразумевается Всевышний Аллах? Просто они назвали его именем природы. Или также многие люди отрицают существование Аллаха, как это делал фараон. Однако он внутри, в сердце, подтверждает существование Аллаха. А кто нам может сообщить о том, что в сердце у фараона сам Всевышний Аллах? Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал нам о фараоне и тех, кто с ним: «Ваджахаду биха вастайканатха анфусухум зульман ва улюва». То есть они отрицали аяты, отрицали то, что говорил Муса, отрицали то, что есть Аллах, потому что фараон сам себя назвал Аллаха. Однако Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вастайканатха анфусухум». Однако в своей душе они были 100% убеждены в истинности того, что говорил Муса. А в чем причина была отказа? Зульман ва улюва, то есть из-за высокомерия и из-за своей кичливости они отказались от того, что говорил Муса. И Субханаллах, в этом нам урок. То есть Коран нас призывает смотреть на величие Всевышнего Аллаха. Коран нас призывает смотреть на действия, которые сделал Всевышний Аллах, который нам указывает на то, что есть действующее лицо, которое сделало это действие. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля указывает нам через свои аяты, призывает нас посмотреть вокруг нас для того, чтобы мы удивлялись или, как говорится, убеждались в силе и мощи Всевышнего Аллаха. И также, кроме Всевышнего Аллаха, даже пророки после Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля доказывали тем же самым существование Всевышнего Аллаха, чем и сам Всевышний Аллах Субхана ва Тааля указывал на существование, то есть призывали смотреть людей вокруг них. Как говорили пророки, о чем нам сообщил Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Афилляхи шаккун фатирис самавати валь ард». Разве вы можете сомневаться в Аллахе, Творце небес и земли? а мы сказали, что у каждого действия есть действующее лицо. Если есть творение, значит, у них есть Творец. Поэтому пророки, удивляясь, обращались к людям и говорили: «Афилляхи шаккун фатарис самавати валь ард». Неужели в Аллахе сомнение в Творце небес и земли? Также Ибрагим, алейхиссалям, когда обращался к Намруду, неверному фараону, он ему сказал: «Робби яллази юхи ва юмит». «Мой Господь тот, который оживляет и умертвляет». Также он сказал: «Фаинна Аллаха яати бишшамси мин аль-машриқа, фаати биха мин аль-магриб». «Поистине мой Господь выводит солнце с востока, так выведи же его с запада». Также наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей посредством Корана, который содержит в себе этот путь с самого начала до самого конца. То есть Коран наполнен обращением взгляду на небеса и землю, на что Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Инна фи халькис самавати валь арды ля аятин ли улиль альбаб». Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Также этого же пути придерживались великие имамы. Рассказывается о имаме Абу Ханифе, рахимахуллах. Однажды пришли к нему люди, которые отвергали существование Всевышнего Аллаха. И они однажды позвали его на одно совещание, то есть сесть и поспорить с ним, на что Абу Ханифа согласился. После чего, когда пришел этот день, имам Абу Ханифа, рахимахуллах, опоздал на это собрание. После чего те разозлились, и когда пришел Абу Ханифа, начали его ругать: «Ты почему так делаешь? Почему ты опаздываешь на это собрание?» На что он им сказал: «Подождите, я видел удивительную вещь». Они сказали: «Что ты видел?» «Поистине, когда я ехал к вам, я стоял на берегу реки, и приплыл корабль сам по себе. Затем на берегу стоял какой-то груз, и сам по себе этот груз начал загружаться. После того, как этот груз сам по себе загрузился, этот корабль сам по себе точно поплыл к другому берегу, и потом этот груз опять сам по себе разгрузился». После чего те мульхиды или те атеисты сказали: «Наверное, ты с ума сошел». Он сказал: «Субханаллах, я с ума сошел. А вы не сошли с ума? Я вам сказал всего лишь о корабле и о том грузе, который сам по себе загрузился на этот корабль, и о том, что корабль сам по себе поплыл на другой берег. Вы меня назвали ненормальным. Что же мне сказать о вас, если вы отрицаете то, что у этой земли, у этих морей, у этих звезд, у этого солнца, у этой луны нет Создателя? Если вы утверждаете о том, что все появилось само по себе и что живет все само по себе». Имам Малик, когда его спрашивали: «Чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха?», он говорил: «Посмотрите на различия голосов, тонов и языков, и вы поймете, что у всего этого есть Создатель». У имама Ахмада, когда спросили: «Чем ты докажешь существование Аллаха?», он приводил в пример куриное яичко. Он сказал: «Смотрите, белое яичко, гладкое, в нем жидкость, туда не попадает ни вода, ни еда. Однако, если это яичко пробудет в тепле, из него выходит создание, петушок, который, когда вырастает, обладает прекрасной внешностью и прекрасным голосом». Имам Шафии, однажды его встретил один человек и сказал: «О, имам, чем ты доказываешь существование Аллаха?» На что имам Шафии посмотрел вокруг и увидел дерево тутовника, сорвал ему листочек и сказал: «Вот это, этот листочек доказания на существование Всевышнего Аллаха». Тот человек взял листочек и долго на него смотрел. Имам Шафии в это время, совершив молитву, возвращался обратно, и тот человек спросил: «Я не понял, что ты хочешь этим сказать». На что имам Шафии ему сказал: «Субханаллах, смотри, один листочек тутовника. Если гусеница ест из него, она после этого ткет шелк. Если пчела собирает с этого листочка пыльцу, то она дает мед. Если корова кушает этот листочек, то она дает молоко». Субханаллах, с одного листочка и такие разные вещи. Разве все это не указывает на существование одного Всевышнего, великого Аллаха, который обладает беспредельной мощью и силой? У одного араба с пустыни глупого пастуха простого спросили: «Чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха?» Он привел в пример небо, наполненное созвездиями, землю, наполненное долинами, и море, наполненное волнами. И он сказал, что все это следы. И если существуют следы, то должен быть тот, кто оставил эти следы. То есть этот глупый араб и то знал, и то понимал, как доказать существование Всевышнего Аллаха. А в наше время те, кто называют себя профессорами, докторами, субханаллах, отрицают это, так кто же из них?